Глава 24. Через 3 часа мы вплотную подобрались к городу Мари-Ичи. Если я правильно понял, со своими скудными знаниями японской письменности, то название переводилось как «Лесной город». Разработчики, смотрю, оригинальностью не страдали. Мы бы и раньше пришли, но к середине пути Рёдзи со своей прокачкой стального желудка съел что-то уж совсем гадкое и ядовитое, что покрасило его в желтый цвет и повесило дебаф, снизив на час скорость передвижения в 3 раза. Его так скрючило при этом, что я уж подумал, что он станет первым игроком в игровых вселенных, сумевшим проблеваться. Но нет, обошлось. Сейчас его покорежило и отпустило. Когда мы, наконец, увидели в просветы между деревьями стены города, то одногруппники на радостях чуть ли не бегом собрались к нему бежать. Но я их придержал. На месте агров я бы тут нас всех и ждал. До ворот было 300 метров открытого пространства, и если кто-то сидит в засаде, то нас вполне могут перехватить. Агры, кстати, всю почту мне заспамили, пока мы пробирались по лесу и пока я их всех в черный список не занес. И ведь не взяли мы с них ничего особенного. Пара десятков золотых монет, вещи качеством не выше редкого, но каждый из них счел своим долгом отписаться о том, что он, понимаешь ли, с каждым из нас сделает, если мы не вернем его вещи. Смешные люди. «Братан, может, двинули уже? Че мы тут по кустам все шаримся?» В нетерпении переминался с ноги на ногу Рёдзи, явно готовясь стартовать. Остальные пока молчали, но также с недоумением смотрели на меня. Еще немного. Я посмотрел в почту. Ага, вот и письмо. Ладно, пошли, но спокойно. Не бежим. Идем в том же порядке. «Думаешь, тут засада?» — тихонько спросил меня Тайка. «Даже не сомневаюсь в этом». «Но, может, тогда не стоит идти туда, где нас ждут?» «Все нормально, все под контролем». «Главное, не торопимся, идем спокойно. Мы с Рёдзи и Танакой все так же впереди, остальные чуть сзади. Танака!» Тот молча вопросительно посмотрел на меня. «Еще один, блин, молчун в нашем коллективе. Лук не убирай, будь готов стрелять!» Он молча кивнул. Мы, наконец, вышли из леса и пошли к воротам. «Странно, неужели я ошибся?» Подумал я, когда мы прошли половину расстояния до ворот. Еще 100 метров, и мы попадем в зону внимания стражников и будем в безопасности. Может, зря я тут панику наводил? А нет, не зря. На дороге прямо перед нами внезапно появился целый отряд, человек в 20-30. Видимо, под пологом невидимости прятались. Они тут же начали охватывать нас полукольцом. «Стоим и не дергаемся», — скомандовал я, одновременно хватая Рёдзи за куртку, который явно намеревался уже броситься в атаку. Агры шли не спеша, с осознанием своего полного превосходства и важности. Обхватив нас полукольцом, они замерли, сохраняя пафосное молчание. Из их рядов выдвинулся тот самый воин в кольчуге и 2 клинками и прогулочным шагом подошел к нам. Быстро он, однако, новыми шмотками обзавелся. Ну или запасной комплект, видимо, был в личной комнате. «Синьши, 17-й уровень», — прочел я. «Выкладывайте на землю экипировку, оружие, деньги и то, что подняли с наших тел сегодня. И можете идти в город. Я сегодня добрый. Вы хорошо дрались. Я оставляю вам жизнь». Заманчивое предложение. Я шагнул к нему. «А если мы не согласимся?» «Глупый вопрос, знаешь ли», — поморщился он. «Мы вас вырежем, и вам придется начинать все сначала. Привязки к этому городу у вас нет, так что, сами понимаете, шансов у вас против нас нет. А потом еще раз вас встретим. Еще! Куда бы вы ни пошли!» «У меня есть встречное предложение». «Вы отдаете моим людям все оружие и все деньги. Мои люди проверят, что вы ничего не утаили, и можете идти куда хотите. Остальные вещи можете оставить. Мы не звери, чтобы последнее забирать. Сам понимаешь, вы агры, в случае смерти потеряете все, что есть». Мне же надо как-то компенсировать затраты на наемников». «Каких еще наемников?» — насторожился он. «Ну так ты присмотрись хорошенько», — кивнул я головой в сторону его людей. Тут я ожидал от него какой-нибудь глупости в стиле «я на такое не поведусь» и тому подобное. Но нет, он сделал шаг назад и присмотрелся. За спинами его людей стали появляться фигуры. Постепенно. Десяток за десятком, скидывая из себя пологи невидимости. 50 наемников. Эффектно, черт возьми. Я такое не заказывал. Видимо, это входит в стоимость услуги. С такими ценами я этому даже не удивился. В 1000 долларов обошелся мне этот найм отряда в 50 голов. Уровнем 25+, на сутки. Понятное дело, что никак мне его не компенсировать за счет этих агров. Дай бог, 10-я часть отобьется. Но основная цель найма была и не в этом. А это, так, приятный бонус. Да и не отпускать же их без последствий. Рядом с наемниками появилась Хината со своим обычным невозмутимым видом. Я еще вчера дал ей в реале денег, поручил нанять наемников на сутки и ждать нас в городе, который слегка скорректировал после встречи с аграми. Она не так давно покинула песочницу и ожидала встречи со мной в этом городе. Скоро сюда и остальные девчонки должны будут подтянуться, и у нас полноценная рейдовая группа получится. Можно было бы, конечно, и поближе наемников к песочнице привести и вместе спокойно прийти по дороге, но время начала найма уже было определено под наш приход в город, да и не будем же мы вечно за чьими-то спинами прятаться. Надо и самим из себя что-то представлять, а не решать все проблемы за счет денег. Но тут уж я не увидел другого варианта. Да и на планы по использованию наемников эта задержка никак не влияет. «Ну так что?» — прервал я затянувшееся молчание. «Разоружаться будем? Или вы хотите в героев поиграть? Типа лучше смерть с оружием в руках и все такое?» «А что мне мешает тебе прямо сейчас голову снести?» Он все так же невозмутимо повернулся ко мне. «Хорошая выдержка. Опасный противник. А смысл? Ну, допустим, убьешь ты меня. Вряд ли, конечно, но предположим. Вас всех тут положат. Ближайшая точка воскресения в городе. Вы агры, следовательно, за ваше убийство не будет никаких штрафов. Наемники окружат кладбище и будут убивать вас раз за разом после воскрешения, пока вы опять не станете чисты перед законом. Я так понимаю, вся репутация, которую вы прокачали с теневыми гильдиями, у вас спадет, и придется все сначала начинать. Хорошо, хоть тут опыт за смерть не теряешь, а так бы еще по уровням вас просадили. Но не суть. Пока все это будет продолжаться, я спокойно вернусь сюда из песочницы, даже не потеряв ничего из вещей. У меня золотой аккаунт». «Донатор вшивый!» — прошипел он. Его невозмутимость дала трещину. «Это все лирика. Донатор, не донатор. Закругляться пора. У меня, знаешь ли, очень дорогие наемники без дела стоят». Я махнул рукой Хинате. «Я считаю до трех и начинайте. 1, 2...» «Хорошо!» Со злости выкрикнул Синьши и стал разоружаться. Мечи полетели на землю, кинжал, кошель с деньгами. «Рёдзи, Кенка, Танака, Тайка, соберите у них деньги с оружием и проверьте, что у них ничего не осталось». «Да, босс!» «Сделаем!» — наперебой закричали они и приступили к делу. Даже Танака оживился и сиял улыбкой. «Но ты же понимаешь, что это еще не конец». Синьши демонстративно внес меня в черный список. Долго тянул что-то. Я это еще после первой встречи сделал. «Да бога ради», — махнул я рукой. «Хочется еще с какими-нибудь вещами попрощаться? Обращайся. Вот только давай без всякого ненужного пафоса обойдемся. Типа, я отомщу, и мстя моя будет так страшна, что ты будешь кипятком сать и тому подобное. Или там, что в реале найдешь, по IP вычислишь. Терпеть не могу эти глупости. Давай, вали уже». «До скорой встречи». Многозначительно попрощался он, развернулся и направился к воротам. «Да-да, и тебя туда же», — пробормотал я и пошел к Хинате.